Глава восьмая. Нет, не могу. Казалось бы, пустяк, попасть в дом, от которого имеешь ключ. Но как заставить себя повернуть ключ? Как переступить через порог, зная, что Сара Джейн больше никогда не выйдет мне навстречу? Бесполезный ключ торчал в замке, а я на холодном ветру, разглядывая резную деревянную дверь. Прямо передо мной крохотный Будда читал проповедь собранию монахов. Я пробежала пальцами по гладким, прохладным фигуркам. Массивная дверь представляла собой сплошной барельеф, десятки сюжетов, которых я прежде не замечала. Что ж, наверстаю упущенное сейчас. Гроза умчалась бесноваться за горизонт, оставив пронзительно чистый запах и ровный чистый дождь. Я немного послушала его монотонный шелест, стоя под изогнутым навесом пагоды. Сара Джейн. В этом она вся. Однажды побывала в Японии, влюбилась в сад для дзенских медитаций, да и вывезла его целиком, с разномастными замшелыми валунами, с каменным фонарем, с россыпями мелкой гальки. Прихватила и черепичный навес, по виду сорванный со скромной старинной пагоды. Все это она расположила прямо перед входом в дом, чтобы всякий раз, прежде чем отпереть замок, можно было помедитировать. Когда Саре Джейн что-то нравилось, она не особенно истязала себя самоотречением. Если не считать ежегодные великопостные страсти, 40 убийственных дней без шоколадного батончика. Я раскрыла мокрый зонт. Не тащить же его в дом. Под просторной черепичной крышей он отлично пересохнет. Обернувшись, скользнула взглядом по саду камней, потом всмотрелась и невольно выругалась. Сад представлял собой небольшую площадку, засыпанную сероватой галькой, над которой возвышались особым образом расставленные крупные валуны. Сара Джейн крохотными граблями расчесывала гальку в виде правильных волн и спиралей. Но сейчас этот безводный океан был изуродован, кто-то расчертил его огромными крестиками-ноликами. Игра велась старыми поломанными киями, они валялись рядом. Влажно отливал потемневший от дождя лак. Мокрая галька казалась темно-серой, замшелые валуны стыли над ней большими нахохлившимися птицами. Я накрыла камни раскрытым зонтом. Равнодушно шелестел дождь. Музыка плача. Издалека донесся приглушенный раскат грома. «Слышу, слышу». Я вернулась под навес, из-под которого по всему саду разливался густой можжевеловый дух. Когда-то я привезла в подарок Саре Джейн пару крохотных кустиков. Мы вместе высадили их в две керамические катки по бокам от входной двери, исцарапав все руки. Не знаю, в чем там дело, никогда не была сильна ни в химии, ни в биологии, только ободранные руки покрылись мелкой багровой сыпью. После мы долго смеялись и чесались на кухне. Врачу и таинственный недуг лошадиными дозами бенадрила наружно и... бенедиктина внутрь. С тех пор прошло много лет. Чахлые растеницы вытянулись и окрепли, хотя Сара Джейн и не баловала их. Теперь вход в ее дом охраняли два разлапистых косматых стража. Узловатые ветви в плотной черно-зеленой щетине нависали надо мной, касаясь двери. Господи! Утраченного не вернуть, но помоги хотя бы оживить и потрогать воспоминания. Я сорвала с кончика ветки пучок мягких молодых иголок, растерла в пальцах, поднесла к ноздрям. Острый горьковатый запах, тот самый, до боли узнаваемый. Я почти уверовала, что рана в душе зарубцевалась. Оказалось, нет. Разве что перестала соднить и затянулась тонкой корочкой. «Поверни ключ», — приказала я себе. Ключ повернут. А теперь входи. Раз, два, три. Я толкнула дверь и тут же зажмурилась от оглушительного воя. Сигнализация. Если через 35 секунд не отключу пищалку, то на 37-й примчится наряд полиции. Панель управления была тут же, у входа. Да что проку? Я не помнила код. Давай, Барбара, пошевели мозгами. День рождения Стэнфорда? Какой-то там апреля. Апрель — дурное время. Месяц налогов, Секунды утекали. Я торопливо набрала код, сломав при этом ноготь. Есть! Благословенная тишина была почти осязаема. Взмокшая, я качнулась к зеркалу у двери, перевела дух, подняла голову и уперлась в отражение. Шок! Сквозь полукруглые окна под потолком в холл просачивался замогильный зеленоватый свет. Тусклые блики не столько освещали мое лицо, сколько подчеркивали на нем каждую тень, углубляли мельчайшие морщинки. Я прижала пальцы к щекам и оттянула их кверху, пытаясь разгладить бездонные складки возле носа. Уголки глаз тут же поползли к вискам, приобретая экзотичную раскосость. Ну и сколько еще я смогу протянуть в натуральном виде? Год? От силы два, если не показываться нигде, кроме пятизвездочных ресторанов. Освещение там до того интимное, что собственную тарелку не разглядишь. А дальше? Косметическая клиника подороже, предупредительный персонал и кровавая битва за свежесть и красоту. Пожалуй, начать можно с гусиных лапок возле глаз. Слегка успокоившись, я снова всмотрелась в зеркало. У лишнего веса был один плюс. Исчезли впалые щеки и ввалившиеся глаза, прежде придававшие мне элегантный, но несколько изможденный вид. «Ты уже большая девочка и сама все понимаешь», — сказала я отражению. Ты не сможешь написать и пары строчек в газету, пока не покончишь с этим испытанием. Войди в спальню своей подруги и разбери ее вещи. Пополам ты от этого не переломишься и на части не рассыплешься. Пойми, ты делаешь это для себя и для Сары Джейн, не для Стэнфорда. Так что лезь наверх и открывай шкаф с любовью и нежностью. С домом что-то было не так. Он ощутимо изменился. Тепло? Здесь стало гораздо теплее, чем при Саре Джейн. Она вечно жаловалась на жару. Я же без конца зябла. Разве что в последнее время перестала кутаться в свитера и дуть на ледяные пальцы. Теперь мои руки и без того были теплыми. Забавно. Именно теперь, когда Фрэнклин перестал брать их в свои, бережно гладить и согревать. Вот на какие чудеса способен небольшой слой жира. Запахи. Дом теперь пах совершенно иначе. Исчезло или стало другим все то, что составляло для меня неповторимый ароматический образ Сары Джейн. Ее любимые блюда, ее мыло, шампунь, духи, сигареты, тальк для тела и любимый ароматизатор воздуха — все развеялось. Я прошла в гостиную. В глаза бросилась отделанная золотом клюшка для гольфа, брошенная возле стеклянного журнального столика. Шикарная замшевая сумка для мячей валялась в кресле кверху дном. Часть мячей раскатилась по ковру. Сара Джейн испытывала к этому ковру глубокую сосредоточенную ненависть. Настоящая Персия, редчайший образчик, был, разумеется, очередным аукционным достижением Стэнфорда. Но даже овладев этим ветхим шедевром, он не угомонился. Покупке надо было вернуть блистательный вид. И Сара Джейн сначала основательно вычистила, по ее собственному едкому замечанию, продезинфицировала эту рухлядь, а потом реставрировала бахрому по всему краю. После дезинфекции ковер, прежде оглушительно яркий, поскучнел и поблек. Ума не приложу, где только аукционист откопал его, но он явно не пожалел краски, маскируя вековые проплешины и потертости. Как раз тогда у Сары Джейн обнаружили рак. Она слабела от химиотерапии, почти не выходила и целые дни проводила на полу в гостиной, вооружившись крохотным телевизором и набором фломастеров. Утреннее шоу Опры Уинфри сменялось вечерним колесом фортуны. Шли дни, летели недели, а Сара Джейн кропотливо окрашивала ворсинку за ворсинкой, то и дело обессиленно откидываясь на груду подушек. Отдышавшись, хваталась за фломастеры с прежней упорной страстью, будто надеялась, что с окончанием работы что-то изменится. Сколько драгоценных часов ее жизни поглотил этот проклятый, бессмысленный труд. Сара Джейн почти успела завершить его. Остался лишь небольшой клочок под журнальным столом. И вот, едва ее не стало, ковер из редчайшего образчика предмета обожаемого, почти священного, обратился в подобие лужайки для гольфа. Я бросила взгляд на стол и поежилась. В пепельнице рядом с изжеванными сигарными окурками Стэнфорда лежала тонкая сигарета с белым фильтром в жирной земляничной помаде. На гладком стекле столешницы отпечатались липкие круги, оставленные донышками двух высоких стаканов. Рядом, на диване, валялась раскрытая коробка с объедками пиццы. Минувшая ночь у тех прочитывалась в деталях, словно я наблюдала ее самолично. Пикантная кошечка в чем-то розово-пушистом, изящно разместив на диване свою задницу 40-го размера, закатывает глазки, охает и ахает, пока мачо Стэнфорд лапает ее за грудь. «Киска, детка родная!» — бормочет он особенным, сексуальным голосом. «Не так важно, как начнешь, важно, как закончишь». «Киска, детка родная!» — закатывается смехом. Стэнфорд благополучно одолевает молнию на ее юбке. Я прокручивала отталкивающую картину, а рука между тем сама собой подобрала салфетку и принялась оттирать липкие отпечатки бокалов со стола. «И какого дьявола ты это делаешь, Барбара?» «Навожу чистоту в доме подруги». «Твоя подруга умерла, Барбара. Это больше не ее дом». Прямо передо мной в пепельнице среди обугленных сигарных окурков вызывающе белела длинная дамская сигарета, почти целая. Фильтр запачкан помадой, но не фатально. Эпидемии гриппа сейчас вроде бы нет. Что там еще бывает? Герпес? СПИД? Черт, можно отломить фильтр. Рядом с пепельницей валялся спичный коробок с эмблемой ночного клуба. Стэнфорда прям-таки тошнило от таких вот ультрамодных местечек для богатых юнцов в былые дни, когда старинные восточные ковры еще не обернулись лужайками для гольфа. Я жалобно икнула и потянулась к бесценному окурку. В ту же секунду другая моя рука, как чужая, скомкала грязные салфетки и грубо затолкала их в пепельницу. «Чтоб ты сдохла!» — заорала я на ту другую Барбару, которая холодным тоном говорила правильные вещи и никак не желала заглохнуть. Можно подумать, половина сигареты меня убьет. Разумеется, нет. Только те несколько сотен тысяч, которые за ней последуют. Победившая Барбара аккуратно утрамбовала в пепельнице испачканные салфетки, а обиженная и злая откинулась на спинку дивана и с независимым видом подобрала из коробки обгрызенный ломоть чужой вчерашней пиццы. Ничего страшного, я ведь не успела пополдничать. Чем плох этот маленький, тоненький ломтик теста? Правильная Барбара только скептически хмыкнула, неправильная тоже. Короста засохшего сыра съехала с объедка и упала мне на колени. Я подобрала ее, положила на кусок теста и принялась жевать, оглядывая гостиную. Ну и бардак. Окажись на моем месте, Сара Джейн, именно это скотство возмутило бы ее до глубины души, а вовсе не очередная любовница мужа. Плевать, где мужчина бывает днем. Лишь бы ночевать возвращался домой, поучала меня когда-то умудренная опытом школьница Сара Джейн. Так говорит мама. А папуля и в самом деле приходит. «Чушь это все, Сара Джейн», — резонно возражала я. «Когда выйду замуж, это будет настоящая, нормальная семья. Такая, где двое людей живут вместе до самой смерти, и никто им больше не нужен». Подруга задумчиво качала головой и с уверенностью заявляла: «Все это сказки». Я-то не ведала ни малейших сомнений, что, будь мама жива, именно в такой семье я бы и выросла. Никто не мог похвастаться столь ясными и детальными представлениями о настоящей семье, как я. По убеждению Сары Джейн, это преимущество объяснялось просто. Я никогда в такой не жила. С возрастом житейский практицизм Сары Джейн только углублялся. Как-то раз она небрежно поведала об очередной выходке Стэнфорда, а я возмущенно воскликнула: «И какого черта ты покорно все это сносишь?» «Покорно? Протри глаза, дорогая. Чем я, по-твоему, сейчас занята?» И она пристроила у ворота блузки брошь от Тиффани с крупными изумрудами. А просторная витрина ювелирного салона таила еще много сокровищ. Продавец предупредительно улыбался с почтительного расстояния. «Я не об этом. Во мне все клокотало. Объясни с ним». «О, дорогая, но где же тут удовольствие?» Стэнфорд и не подозревала прямой связи между расточительством жены и собственными похождениями, самодовольный ублюдок. Ему и во сне не могло привидеться, что она знала все, с самого начала, с первой его секретарши. К слову, та истеричная дурочка с круглыми птичьими глазками сама позвонила Саре Джейн с ультиматумом. «Вынь да положь ей Стэнфорда в безраздельное пользование. Валяй, милочка, забирай его», — легко согласилась Сара Джейн. И тут же переправила ей прямо на дом ящик стэнфордовых грязных носков вкупе с расписанием детских школьных и внешкольных занятий, пищевых пристрастий, капризов и аллергий. Всю последующую неделю Стэнфорд растерянно грыз ногти, мерил шагами кабинет и сетовал на предательниц-секретарш, увольняющихся без предупреждения ни с того ни с сего. Он так и не догадался сопоставить свои трудовые достижения и новое кольцо супруги, безукоризненный большой бриллиант, а по бокам два прекрасных изумруда, прямоугольной огранки. Свою убогую трапезу я запила глотком чужого виски с содовой. Полное впечатление, будто приложилось к флакону дешевых духов, но хоть удалось протолкнуть в желудок засохшую пиццу. Меня одолевала брезгливость. Перемыть бы все это свинство. Но я сдержалась. Слишком уж очевидно, что дом перешел в чужие руки. Ладно, плевать. Завтра придет домработница, старая Сельма. Вот пусть и оттирает хозяйскую грязь. Хорошо, что сегодня у нее выходной. Побуду наедине с подругой. В последний раз.